Глава 2. Алиба из племени Мандинка. Вереница носильщиков вошла на окраину деревни и стала складывать груз. Капитан огляделся, деревня казалась довольно большой. Утоптанная ногами земля была тесно заставлена круглыми хижинами с высокими коническими крышами из сухой слоновой травы. Возле хижин, дверные проемы которых занавешивали травяные циновки, на корточках сидели женщины и что-то делали по хозяйству. Тут же в пыли копошились куры и дети. Ни садиков, ни огородов вокруг хижин не было. Только редкие высокие деревья затеняли иные строения. Мужчин капитан не заметил. Увидев подошедший караван, женщины поднялись и бросились встречать своих родных. На белых людей никто не смотрел, что, впрочем, их вполне устраивало. Яра отвел гостям место для палаток, и скоро матросы и джентльмены занялись обустройством своего лагеря. Потом у круглых хижин появились чернокожие мужчины, и по деревне прошло словно бы движение, словно бы воздух сгустился и стал еще жарче, насыщеннее. Яра, который все время находился поблизости от белых, подошел к ним и объяснил португальскому проводнику. «Мы как раз успели к празднику. К празднику освящения нового барабана племени. Он был мрачен и напряжен. Джентльмены не видели его таким настороженным ни разу за все время пути. «Что случилось?» — спросил у него Дон Родриго. Яра поднял на него глаза и сказал нехотя. «Новый барабан племени, по традиции, должен быть освящен человеческой кровью. Барабан не сможет говорить как надо, пока он не услышит предсмертные хрипы жертвы». «И кто эта жертва?» — спросил португалец. «Никто не знает. И сама жертва сможет узнать об этом в последнюю минуту», сказал африканец и горько улыбнулся. «Вождь Драага сам выбирает жертву». Когда Дон Родриго перевел это, капитан приказал усилить бдительность, проверить порох в пистолетах и никуда не ходить поодиночке. Потом остатки утренней дичи были зажарены на костре, возле которого собрался весь отряд. Дон Родриго, уже по традиции, стал опять рассказывать, и сейчас он рассказывал о барабанах. На Гвинейском берегу говорят, что вначале Создатель мира сотворил барабанщика, охотника и кузнеца, сказал он. И барабанщик здесь стоит на первом месте по значимости. Потому что изготовление барабана – старинное и удивительно сложное ремесло, которое сродни нашему искусству лить колокола. Все барабаны не похожи один на другой. Деревянный барабан вырезается несколько месяцев, а если в последнюю минуту мастером будет допущена ошибка, вся работа пойдет на смарку. У деревянного барабана есть узкая длинная щель и вырез в виде губ. Эти губы регулируют звучание барабана и дают ему два голоса – мужской или женский. Такие барабаны покрываются ритуальной резьбой и иногда используются парами – один женский, второй мужской. На их обтяжку идет кожа с ушей слона. У мужского барабана тон низкий, а маленький кусочек железа, который кладут в него, придает ему грубоватый оттенок. Женский барабан производит высокие по тону звуки. Еще есть барабаны, сделанные из тыквенного колебаса. У них бронзовое звучание, их используют как аккомпанемент к танцам на праздниках. Знаю я еще барабан, который был сделан из бедренной кости вождя с узкой полоской кожи, натянутой от одного ее конца до другого. Видел я и барабан из целой шкуры антилопы, натянутой на плетеный каркас. Но больше всего мне запомнился барабан из кожи белого работорговца, который по неосторожности или по безмерной алчности сам проник на Фута-Джалон и пытался забрать в плен одно небольшое племя. Его убили собственные носильщики, о чем они мне потом с гордостью рассказали. После этих слов Дон Родриго довольно улыбнулся. Ближе к вечеру, невдалеке, стал бить деревенский барабан. «Барабан зовет всех на праздник», — сказал Дон Родриго. «Мы должны ждать, когда за нами придут и позовут нас. Может быть, нас еще и не пригласят». Но их пригласили. За ними пришел Яра и сказал, что вождь племени зовет их на праздник. Капитан оставил троих вахтенных возле палаток. Остальные пошли на площадь, которая оказалась не такой и большой, но вокруг которой собрались, наверное, все жители деревни. И эти жители были невеселы. Они робко жались за спины друг друга, и молча посматривали на новый барабан, стоящий здесь же, возле костра. На краю площади росло громадное дерево, и его пышная крона бросала тень на всю площадь. Горбатые, выпирающие из земли корни, поддерживали его могучий ствол, и под этим деревом сидел на небольшом возвышении вождь Драага. Это был чернокожий мужчина зрелого возраста, плотный и круглолицый, одетый в просторную белую тунику. Его спину покрывала, свисая с одного плеча, шкура леопарда. Позади вождя стояла молодая африканка, и она привлекла к себе внимание моряков больше, потому что была красива всем великолепием негроидной расы. На голове ее возвышалась туго заплетенная прическа, похожая на петушиный гребень. На черных руках мягко светились толстые, в три пальца толщиной, браслеты, отлитые, не иначе как из старых серебряных монет. В отличие от других женщин деревни, она была одета в светлую ткань, которая мягко драпировала ее фигуру. Глаза у женщины были черные и блестящие, как зрелые маслины, а вид был серьезный и даже суровый, но мистеру Трелани почему-то показалось, что в обычные дни веселая белозубая улыбка не сходит с ее лица. «Это Алиба, главная жена вождя», — тихо сказал англичанам Дон Родриго. К вождю подошел мальчик и что-то прошептал ему. Вождь Драага округлил глаза, потом кивнул и легко, для своего веса, поднялся на ноги. Барабан тут же смолк, вождь заговорил, и Дон Родриго стал переводить англичанам его слова. «Наш колдун не придет на праздник», — громко сказал вождь. «Он молится нашим богам. Но он все видит, все слышит и все знает наперед. Он просил начинать без него, и мы начнем, если он того хочет». Жители деревни зашептались, видимо, обсуждая это известие. Вождь Драага, между тем, продолжал. «В деревне теперь будет новый, очень большой барабан. Очень большой. Такого барабана, я думаю, нет в округе ни у кого. И я очень доволен. И боги будут довольны. И Аллах будет доволен». Тут он стал высматривать кого-то в толпе, протянул длинную руку, призывно замахал пальцами и сказал: «Новый барабан сделал наш мастер Бадиба. Очень умелый мастер. Вы это все знаете». Из толпы к вождю быстро подошел, даже подбежал невысокий седой мужчина. Он счастливо улыбался во весь рот, зубы его сияли на черном лице, руки поправляли праздничную одежду, видимо, непривычную ему. Он встал рядом с вождем, поглядывая на него, поглядывая на окружающих. Было видно, что он очень гордится своим барабаном, над которым работал так долго, и очень гордится своим мастерством. Вождь опять стал что-то говорить своим людям, видимо, что-то приятное, потому что жители улыбались. А потом из-за дерева вышли два воина в раскрашенных масках и стали приближаться к вождю и барабанному мастеру, и вождь, не переставая говорить, стал поглядывать на них, косясь глазом. Воины шли медленно. Они несли вдвоем еще одну маску, а в руках у них были длинные ножи. Жители на площади словно впали в оцепенение, и по мере продвижения воинов, это оцепенение нарастало, ширилось, улыбки на губах жителей уже давно погасли. И теперь на их лицах читался животный ужас, и этого не замечал только барабанный мастер, стоящий к воинам спиной. Но скоро и он обернулся, и обомлел. Воины подошли к мастеру и протянули ему маску. Мастер отпрянул, затряс головой и то ли замычал, то ли заскулил, широко и бессильно раскрывая толстогубый рот. Вождь Драага хищно осклабился и шагнул в сторону, освобождая воинам место. И вот один воин размахнулся и всадил нож в живот мастера, и мистеру Трелани показалось, что он услышал, как глухо стукнул нож о позвоночник. Мастер упал на колени, потом завалился на бок. Он лежал на земле и держался за нож, торчащий из его живота. Второй воин нагнулся, надел на мастера маску, потом вместе с другим воином он подтащил несчастного к новому барабану и там своим ножом перерезал ему горло. И тогда в оглушающей тишине маленькой площади все услышали предсмертные хрипы жертвы. Толпа, как один человек, возбужденно застонала. Деревенский барабанщик, положив на землю старый барабан, бросился к новому, встал на валун и благоговейно ударил по барабану палкой, потом еще и еще, и скоро он уже бил в новый барабан. И лицо его с закрытыми глазами играло, менялось следом за ритмом, а толпа ликовала, ревела и выла, над толпой висел глухой гул, а у барабана лежал его мастер в луже крови, но на него уже никто не смотрел. Поздно вечером, когда англичане сидели у костра, в лагерь пришел Яра и сказал, что они должны ждать решения колдуна, идти им или не идти в Северные горы. «Зачем вождь убил мастера?» — спросил Дон Родриго у Яра. Яра поднял брови и раскрыл светлые ладони. «Чтобы мастер никогда и некому не сделал больше такого большого барабана», — ответил он и склонил голову на бок. Потом он цепко посмотрел на капитана и произнес: «Наш вождь только кажется сильным и могучим. На самом деле он — баба. Это многие понимают, многие наши мужчины не хотят, чтобы он был нашим вождем, но они боятся мести колдуна. Если бы белые люди убили вождя, наши мужчины бы обрадовались. И тогда они отвели бы чужестранцев в Северные горы». Когда португалец перевел эти слова, джентльмены онемели. Капитан сидел и смотрел на Яра, не зная, что ответить на такое откровение. Потом сказал: «Это так просто не решается. Мне надо хорошо обдумать ваше предложение». Наверное, чтобы как-то сгладить неловкость, мистер Трелани не поспешил заговорить. А главной жене вождя эта жертва, кажется, не понравилась. Все видели ее лицо. Хотя остальные были счастливы, что зарезали не их. Дон Родриго перевел. Яра что-то пробормотал в ответ и быстро ушел. «Что он сказал?» — спросил у португальца капитан. Дон Родриго поднял на капитана пустые глаза и ответил. Он сказал, что барабанный мастер был отцом главной жены вождя. Спать джентльмены в этот вечер легли поздно. Утром, когда мистер Трелани и доктор Лёк вылезли из палатки, они увидели, что все жители деревни опять столпились возле своих хижин. Они собирались кучками, переговаривались между собой, а над всей деревней словно бы повисла, разрастаясь и угрожающе сгущаясь с каждой минутой, тягостная атмосфера. «В деревне сегодня ночью кто-то умер», — объяснил Дон Родриго. «Ну и, конечно, во всем виноваты приезжие», — воскликнул доктор с сарказмом в голосе. «Нет, этого никто не говорит». «Пока не говорит», — ответил португалец, он был серьезен и даже насторожен. «Сейчас будет опрос покойного». «Что будет?» — переспросил удивленный мистер Трелани. «Родственники умершего считают, что он умер не своей смертью», — принялся объяснять португалец. «И чтобы найти злодея, который навел порчу на их близкого, они пригласили своего колдуна, очень уважаемого в племени. Здешний колдун, он не из этих мест, а всем известно, чем дальше место рождения колдуна, тем сила его крепче. А может, несчастный туземец умер от страха?» Перебил португальца доктор. «Я на его месте точно бы отдал концы после вчерашнего». Тут мистер Трелани задергал доктора за рукав. «Смотрите, доктор, смотрите», — зашептал он. «Когда вы еще такое увидите?» Доктор обернулся туда, куда глядели все жители деревни, и откуда уже какое-то время доносился мерный звук барабана. По направлению к деревне медленно брела процессия, впереди которой шел очень маленький чернокожий человечек, почти полностью погребенный под шкурой крокодила. На его голове, подобно грандиозной остроконечной шапке, возвышалась крокодилья морда, на плечах лежали передние лапы крокодила, а задние лапы, как и все крокодилье тело и длинный-предлинный хвост, волочились за ним по земле, вздымая пыль. Человечек бил в маленький барабан с резким, пронзительным звуком. Следом двое рослых африканцев несли на плечах покойного, который лежал на носилках, сделанных из жердей, веток и травы. Приблизившись к жителям, колдун перестал бить колотушкой в барабан и стал медленно, нараспев, временами понижая голос почти до шепота, произносить что-то. «Заклинание», — подумал Сквайр, и ему вдруг стало не по себе. Он впился взглядом в лицо колдуна и в свете наступающего дня хорошо рассмотрел его. Колдун был очень, очень старый. От старости его черная кожа местами приобрела сероватый оттенок, но она не висела на нем. Она словно была натянута на сухонькие ручки и ножки колдуна, который, между тем, производил впечатление физически сильного человека. И вся фигура его излучала ощущение силы и мощи, а взгляд яростных, мутных и каких-то красноватых глаз потрясал. «Очень могущественный колдун», — подумал Сквайр и покосился на доктора. Доктор Лёк стоял, из-под лобья глядя на происходящее, и весь как-то покривившись всем телом. Он не ухмылялся, как всегда, только потому, что рот его от брезгливости был перекошен на сторону. «Доктор, перестаньте так кривиться», — зашептал мистер Трелани. «Колдун может вас увидеть. Доктор сжал губы и, подняв брови, часто-часто заморгал невинными глазами. Мистер Трелани наступил ему на ногу. Доктор придушенно ойкнул, отпрянул и выпрямился. А колдун, кончив произносить заклинание, вдруг запел пронзительным голосом, и все присутствующие хором подхватили его похоронную песню невозможно печальными голосами. У Сквайра на глазах почему-то выступили слезы, хотя умершего он совсем не знал и даже не видел ни разу. Ноги сами понесли Сквайра вместе со всеми за процессией, которая пошла по деревне. «Вы куда это?» – зашипел на него доктор, ухватив за руку. «Я только посмотреть», – пробормотал Сквайр, рассеянно оглядываясь на доктора. «Я только на минуточку». «А вас не отпущу одного», – сказал доктор решительно. «Пойдем вместе». «Идите, господа, идите. С вами будет Жуан», – разрешил им Дон Родриго. «А я здесь подожду остальных, они скоро придут с охоты». Доктор и мистер Трелани вместе с Жуаном, который неотступно следовал за ними, пошли догонять процессию. Через некоторое время они почему-то оказались в ее первых рядах. То ли туземцы их опасливо пропускали, то ли Сквайра неудержимо влекло вперед, но скоро они уже шли сразу за носилками с покойным. Носильщики со своей скорбной ношей медленно обходили деревню и вдруг остановились, а потом забились всем телом, как в припадке. Колдун оглянулся на них, перестал петь и подошел ближе. Общее пение постепенно смолкло, наступила гробовая тишина, в которой слышалось только хриплое дыхание африканцев, бьющихся в конвульсиях с мертвым телом на плечах. Сквайр рванул в сторону, пробираясь поближе к происходящему, и постарался просунуться вперед, чтобы лучше все видеть. Доктор лег, и Жуан бросились за ним, а носильщики вдруг стали подпрыгивать и выгибаться в стороны, и потом они пустились бежать вместе с мертвым телом, которое тряслось и билось у них на плечах, рискуя выпасть из носилок. Они бежали, словно их неудержимо влекло обоих в одном направлении, продолжая совершать огромные прыжки, дергаться, извиваться и взвизгивать, и на губах у них выступила пена, а тела их стали мокрыми, скользкими и блестящими от пота. Вокруг и запахло потом, резко и нестерпимо, а колдун бежал за носильщиками, что-то угрожающе крича, и там, где он бежал, уже никто не смел бежать, все словно боялись наступить или на хвост крокодильей шкуры, или на землю из-под ног колдуна. Наконец, обежав почти всю деревню, носильщики вдруг разом встали и, опустив с плеч свою страшную ношу, бросили ее под ноги какому-то туземцу, а колдун поднял руку и указал на этого человека. Туземец задрожал и медленно, словно ноги его подломились, упал на колени, безвольно уронив руки и свесив голову на грудь. Из толпы выскочили люди, схватили туземца и, яростно вопя, поволокли куда-то. Колдун последовал за ними, а за колдуном, на почтительном расстоянии, двинулась и вся возбужденно орущая толпа. Что было дальше, Сквайр уже не видел, потому что к ним подошел капитан, и доктор Лёк закричал ему трясущимися губами. «Капитан, пойдемте отсюда!» Вечером у костра, конечно, стали говорить о колдунах, о похоронах и сегодняшнем происшествии. Жуан знал о колдунах почти все, и Дон Родриго стал неспешно, посматривая на своих слушателей умными глазами и изредка улыбаясь, переводить его слова. Чтобы превратиться в хищника, колдун набрасывает на себя шкуру зверя, в которого он хочет обратиться. Это может быть крокодил, леопард или гиена. Такой оборотень темными безлунными ночами крадет жизненную силу у своих жертв. Затем, когда приговоренный им человек умирает, колдун после похорон выкапывает труп из земли, оживляет его, делая зомби, ожившим мертвецом, и тут уже во второй раз убивает и поедает его тело. Иногда же колдун превращает зомби в своего безропотного слугу и приказывает ему идти туда, куда он пожелает, и совершить какое-нибудь страшное преступление. А распознать оборотней и колдунов можно по красным глазам, сероватой или светлой коже и пронзительному, просто-таки огненному взгляду, которым они и поражают внутренности обреченных на смерть людей. Потом Дон Родриго сделал глубокую паузу, пригладил усы и произнес таинственно. И чтобы не накликать беду на уважаемых колдунов, называть их по имени запрещено. «Нет, в этом все-таки что-то есть», — выговорил потрясенный Сквайр. «Вот взять хотя бы сегодняшний случай». «Мракобесие в этом есть, мистер Трелани». «Мракобесие и больше ничего», — яростно забубнил доктор. Сквайр растерянно улыбнулся и проговорил с запинкой, вспоминая недавнее. Носильщики так прыгали, а между тем. Покойник у них не упал с носилок. Не упал, потому что был привязан. Зашипел в ответ доктор. Как привязан? Воскликнул Сквайр. Крепко. Травой. Доктор почти кричал. Травой он был привязан, но у них шла пена изо рта. И эти конвульсии, упорствовал Сквайр. Ваш дорогой колдун дал им что-нибудь выпить. Или они грибов объелись. Прокричал доктор и криво ухмыльнулся. Тише, господа, вы разбудите деревню, негромко сказал капитан. Джентльмены перестали спорить, они молча смотрели друг на друга, сверкая глазами. В наступившей тишине вдруг раздался голос Дона Родриго. Когда этого несчастного тащили, он кричал: «Я ни в чем не виноват», произнес он и, помолчав, добавил: «Мне рассказал Жуан». Мистер Трелани посмотрел на доктора и судорожно сглотнул. Ночью капитану приснился сон. Он тонул в Северном море и падал на дно Дагерленской банки. Глаза его были открыты, руки подняты к голове, он быстро и неудержимо скользил ногами вниз, словно увлекаемый сильным подводным течением. Мимо его глаз, в сизой прохладной мгле воды, проносились пистолеты и ножи всех образцов и времен. Они шли на дно быстрее его, но все же он успевал выхватить. Выдернуть взглядом из общего великолепия этого тонущего арсенала особо понравившиеся ему экземпляры, и в этом не было ничего странного. Так и должно быть, и так всегда бывает, когда тонешь, думал он, глядя на стремительно летящий от него кинжал эпохи Реформации. Кинжал крутило, развертывая всеми гранями, поворачивало и, наконец, втянуло в возникшую вдруг далеко на дне песчаную воронку, которая разрасталась, ширилась и скоро поглотила капитана целиком. В следующий миг он понял, что стоит на песчаном дне. Песок был светлый, волнистый, причудливо извилистый, какой и бывает обычно на отмелях. Во все стороны от ног капитана по этому песку тянулись резкие тени, и их было много, и они крутились вокруг его ног в одном направлении, как стрелки огромного циферблата. Потом вода, в которой он стоял, неровно окрасилась красным, алым красным, и этот цвет рос, пульсируя и растворяясь, но становясь почему-то еще ярче, еще насыщеннее. И когда капитан перестал уже что-либо видеть и понимать в этой кровавой и мутной воде, он испугался до ужаса и открыл глаза. Доктор Лёк заметил этих муравьев еще утром, когда те только-только начали укладывать себе дорожку песком. А вот когда муравьи хлынули потоком мимо их лагеря, тут уж он от них вообще не отходил. Наблюдать за муравьями было интересно. Иногда к доктору приходили матросы, хмыкали, крутили головами и опять уходили. По бокам муравьиной тропы, сцепившись лапками, держась друг на друге и создавая своими телами своеобразный живой коридор, стояли в несколько рядов черные крупные муравьи, вооруженные мощными челюстями. Охранники, сразу решил про них доктор. Что челюсти мощные, он убедился в ту же минуту, как попробовал расцепить охранников пальцем. Кусались охранники прибольно, вгрызаясь всем телом. «Вот мерзавцы, ядрит твою через лапти», сказал восхищенный доктор. Он с трудом сбил кусачих охранников с пальца, палец горел, как в огне. Доктор, морщась, принялся растирать его. Внутри коридора из грозных мерзавцев туда-сюда сновали мелкие рабочие муравьишки, таскавшие личинки. Причем одни муравьишки выносили личинки и тащили неизвестно куда по этому живому коридору, а навстречу им, параллельным курсом, бежали муравьи уже безо всякой ноши, спешившие, не иначе, за очередной порцией яиц. И те, и другие не сталкивались и друг другу не мешали. Хитрый доктор взял веточку и пошевелил ею муравьиный поток. Тотчас же боевые муравьи пришли в страшное беспокойство. Они разбежались в стороны, всем своим видом показывая, что дадут отпор любому врагу. Доктор отступил. Боевые мерзавцы опять сцепились на обочине. Доктор взял камушек и положил его в середину муравьиного потока. Камушек тут же оказался облеплен охранниками. Они тащили его медленно и незаметно глазу, но через несколько минут камень был выдворен с муравьиного пути. Тогда доктор, довольно посмеиваясь своему коварству, взял камень покрупнее и положил его прямо на бегущих муравьев. Все повторилось сначала. Охранники, убрав раздавленных собратьев, облепили камень, но почувствовав, что им с ним не справиться, стали устраивать под него подкоп. Рабочие муравьи в это время обтекали преграду, но скоро они благополучно вернулись в прежнее русло. Мимо лагеря белых, по широкой тропе, прошли туземные женщины с ношами на голове, за ними бежали дети. Доктор из-под тишка покосился на них, женщины были молодые и стройные. В сторону лагеря никто из них опять не смотрел, словно бы его и не было, но от толпы женщин, незаметно для всех, отстала девочка лет 7. Она, как завороженная, глядела на доктора и боком-боком подходила к столбу, гладкому и белесому, стоящему здесь на обочине тропинки, видимо, бог знает с какого древнего времени. Девочка обхватила столб рукой и закрутилась вокруг него на одной ножке, дрыгая второй. При этом она улыбалась и умильно, или даже кокетливо поблескивала на доктора своими черненькими глазками. «Красотка-шимпанзе», — добродушно пробормотал доктор и опять занялся муравьями. Но тут он услышал крики. К девочке бежала, придерживая корзину на голове, женщина, и доктор с интересом узнал в ней Алибу, красивую главную жену вождя. Подбежав к девочке, Алиба стала тянуть ее от столба. Девочка, не спуская глаз с доктора, залилась отчаянным плачем, еще сильнее обвив столб всем телом. Доктор стоял растерянно, комкая в руках свою шляпу и неловко улыбаясь. Он не знал, что ему делать. Тут на крики женщины и плач ребенка из лагеря пришел капитан. Узнав жену вождя, капитан снял шляпу и низко поклонился, а когда выпрямился, то встретился взглядом с глазами прекрасной Алибы. Та, отпустив руку дочери, сделала несколько шажков к капитану и неотрывно смотрела на него. Забытая корзина покоилась на ее голове, впрочем, совсем ей не мешая. Между капитаном и женщиной тек муравьиный поток, но его никто не замечал, даже доктор на муравьев больше не смотрел, потому что он, оторопело улыбаясь, переводил взгляд с капитана на женщину. А капитана от взгляда Алибы вдруг обдало жаром, обдало всего, с ног до головы. По спине его потек пот, и тут же в голове откуда-то взялись, явно не его, мысли. Мысли были определенно чужие, он это чувствовал с пронзительным ужасом. Он ясно чувствовал, как они тяжело проворачиваются в голове, захлестывая друг друга, а самое жуткое было то, что мысли эти были женские. Капитан думал, что встать ему надо завтра до петухов. Еще он думал о корнях маниоки, сваленных вчера за хижиной. Он представлял, как режет эти, пока еще ядовитые, корни, сваливает их в ступу и бьет их пестом, и как по всей деревне, возле каждой хижины, раздается такой же деревянный стук, а пест у него слишком тяжелый и сделан не по росту. И ему трудно его поднимать, а потом тяжело носить воду из реки, несколько суток вымачивать яд из корней, потом сушить корни на солнце. А высушенные растирать в муку между двух больших гладких камней, сидя в тени дерева рядом с остальными женщинами. Это было жутко. Капитан обомлел, сердце у него замерло и остановилось, будто бы он во сне падал со скалы. Подошел Платон и встал рядом с капитаном. Алиба словно очнулась, отпрянула, потом глянула вниз под ноги, увидела муравьев, вскрикнула и, ухватив дочь за плечо, потащила ее в деревню. Она бежала, не оглядываясь, и волокла за собой упиравшегося ребенка. Мужчины смотрели ей вслед, капитан растерянно улыбался. «Ничего. Не понимаю». Вдруг отчеканил доктор потрясенно. Капитан отрешенно покосился на доктора голубым глазом. «Ничего не понимаю я в этих муравьях», — повторил доктор, он повернулся и запустил свою шляпу в лагерь. Шляпа доктора, изрядно помятая за долгую дорогу, полетела по странной кривой траектории и непременно угодила бы в костер, если бы ее ловко не подхватил Жуан. Капитан, Платон и доктор Лёк пошли к палаткам. «Нет, как он делает, что все женщины от него столбенеют?» — спросил доктор у Платона. Платон посмотрел на доктора виновато и ничего не ответил по своему обыкновению. Капитан тоже ничего не ответил, он был напуган тем, что с ним произошло, потрясен, как после кошмарного сна, и с трудом приходил в себя. К ним навстречу встал от костра Дон Родриго. «Что случилось?» — встретил он их вопросом. «Наш доктор разочаровался в муравьях», — тихо сказал ему капитан первое, что пришло в голову. Платон и доктор заулыбались, но португалец словно бы не заметил их улыбок. «В каких муравьях?» — спросил он уже с тревогой. «Да, доктор нашел муравьев за нашим лагерем», — сказал капитан. Дон Родриго перевел эти слова Жуану. Жуан нахмурился и бросился туда, откуда пришли джентльмены, к муравьям. Доктор лег, пошел за ним. По дороге он взял у Жуана свою шляпу и надел ее. Жуан подошел к муравьиной тропе, пристально оглядел ее и двинулся вдоль тропы. Из деревни уже бежали жители, в основном мужчины. Их черные лица были встревожены, глаза блуждали по земле, осматривая ее, руки сжимали горящие факелы. Жуан призывно замахал им. Мужчины подбежали, пошли за муравьиной армией и скоро скрылись из глаз. Жуан и доктор, пройдя еще немного и убедившись, что муравьиный путь ушел от их лагеря, вернулись на костровище. Дон Родриго в это время рассказывал матросам о муравьях. «Вы думаете, что в Африке самые страшные звери – это лев и крокодил?» – спрашивал он со своим приятным португальским акцентом. «Нет. Муравьи, ведомые постоянным голодом, они самые страшные. И дикие звери бегут от них, а тот, кто не смог убежать, будет обглодан дочисто. И главное оружие кочевых муравьев – их челюсти, мощи которых хватает, чтобы прокусить даже толстую кожу носорога. Жители деревни так всполошились? Неужели муравьи уничтожат посевы?» – спросил взволнованный доктор. «Нет, растения они не едят», – ответил Дон Родриго. «А вот кур в закрытом курятнике. Привязанных коров, овец. Сначала закусают до смерти, потом оставят один скелет». «А людей?» – спросил Сквайр. «Случается, что обгладывают младенцев, забытых в колыбели». «Лежащих больных», – ответил Дон Родриго. «Здоровые от них убегут, ведь муравьи не умеют быстро бегать. Зато они умеют плавать. Собираясь в огромный копошащийся ком, они штурмуют водные преграды. Когда этот ком, внутри которого находится царица, прибивает к другому берегу, он распадается, и муравьи все в том же порядке движутся дальше». «И что же теперь делать?» – спросил мистер Трелани. «С заходом солнца муравьи уснут и будут спать всю ночь, а утром жители опять проверят, куда лежит муравьиный путь. Если в деревню, то кострами их попытаются отпугнуть и повернуть в сторону». И день неспешно потек дальше. Сегодня было особенно душно и жарко, и на небе появилось большое серое облако, которое росло, росло, пока не заполонило собой все небо. Послышались раскаты дальнего грома, и Жуан, который в это время учил Платона стрелять из лука, сказал, что скоро пойдет дождь. Матросы спешно варили на двух кострах рис. Они взяли в деревне ощипанных кур, пальмовое масло и местный щавель и обещали всем знатный гвинейский обед. К вечеру в лагерь белых пришел Яра и сообщил, что вождь Драага зовет вождя Линча к себе. «Прием в резиденции», — подумал капитан и невесело улыбнулся. Он собирался идти к вождю, конечно же, с Доном Родриго, как с переводчиком и с Платоном. Они шли за Яра по деревне и присматривались. Возле своих круглых глинобитных хижин, прямо на улице, чернокожие женщины стирали, занимались рукоделием и готовили что-то на дымных очагах. Все были заняты делом, на белых опять никто не смотрел. «Вот так они здесь и живут», — сказал Дон Родриго. «Денег они не знают. Ямс здесь меняют на кукурузу, кукурузу на ямс или курицу, а рабов меняют на скот, прожить можно. Живут же люди и в худших условиях». Вождь Драага разместился отдельно от деревни. Резиденция его состояла из круглых маленьких хижин, соединенных между собой открытыми проходами и широкими дворами. Капитан уже знал, что такие гвинейские хижины называются каза. Здесь, как сказал Дон Родриго, проживала вся семья вождя. Старые женщины в одном доме, молодые родственницы во втором, жены вождя в третьем, а его дети в четвертом. Вечернее солнце окрашивало стены каз в насыщенные цвета темной охры, а домашние животные, козы, овцы и куры, свободно бродили из хижины в хижину, словно по комнатам большого дома. В дверях одной хижины капитан заметил главную жену вождя Алибу. Она, в позе заправской хозяйки, как любая английская женщина, застыла в проеме на фоне занавешивающей его циновки. Плечо опирается о косяк, руки скрещены на груди, голова склонена на бок. Встретившись глазами с капитаном, жена вождя, стремглав, бросилась в дом. На самом большом дворе, под навесом, сидел вождь Драага. Англичане подошли к нему, поздоровались и встали на почтительном отдалении. Капитан приблизился и с поклоном протянул вождю саблю, в подарок. Вождь Драага взял саблю, положил ее на колени и махнул длинной рукой, и к ним подбежал туземец с подносом, на котором высились три кучки серых крупинок. Дон Родриго взял щепотку из одной кучки и сказал капитану и Платону: «Это надо съесть. Это всего лишь соль». В этих местах бытует поверье, что некоторые люди даже после смерти остаются жить среди живых. И они будут вести себя как живые, до тех пор, пока не попробуют соли. И только тогда они поймут, что уже мертвые. Португалец проглотил соль, не поморщившись. Капитан и Платон последовали его примеру и приготовились ждать, предчувствуя неторопливую беседу. Но вождь был удивительно немногословен. «Я оказал вам гостеприимство и хочу, чтобы ты, вождь Линч, отдал мне вот этого раба», — сказал он капитану и показал на Платона. Когда Дон Родриго это перевел, глаза его засверкали, а от аристократической расслабленности португальца не осталось и следа. Капитан тоже вспыхнул. «Платон не раб», — ответил он потрясенно, но твердо и уже растерянно добавил: «Платон». «Платон — вождь». «Вождь не может носить корзины», — сказал Драага, и глаза его хитро сощурились, а полные губы заулыбались. «Корзины носят только женщины и рабы». «А у нас корзины носят все», — ответил капитан. «Вот я, вождь, а ношу корзины тоже». «Ты — другое дело, ты — белый человек», — ответил Драага. Его круглое лицо выражало довольство своей находчивостью. «Белые люди — странные люди». «За гостеприимство я подарю тебе часы, вождь», — поспешил сказать капитан. «Они золотые и громко тикают». Вождь Драага, казалось, задумался. Глаза его застыли и слегка округлились. Несколько секунд он молчал, потом произнес: «И часы тоже». Потом он поднялся со своего сидения и с достоинством удалился, зажав подаренную саблю под мышкой. Капитан вернулся в лагерь в бешенстве. Платон был тих и молчал по своему обыкновению. У Дона Родриго гордо сверкали глаза. Мистер Трелани и доктор бросились к ним с расспросами. Все они сгрудились в тесной палатке, стараясь говорить тихо и сдержанно. Тихо и сдержанно капитан стал рассказывать, что местный царек Драага, этот жирный вонючий козел, тут капитан захлебнулся яростью и молчал несколько секунд, собираясь силами, требует отдать ему Платона в качестве подарка за гостеприимство. «Джентльмены, нам надо бежать, и чем скорее, тем лучше», — сразу предложил доктор Лёк. «А может быть, принять предложение Яра?» — сказал Сквайр после минутного размышления. Он сидел по-турецки и задумчиво покусывал травинку, прищурив один глаз. «Ну, постреляем немножко. Я не буду помогать этому интригану Яра и освобождать для него местный трон», — резко сказал капитан. «Это не наша распря. Мы здесь чужие. Кот в перчатках мышей не поймает», — глубокомысленно изрек мистер Трелани. «Нет», — отрезал капитан. «Тогда я предлагаю Платона опять усыпить». Доктор заулыбался, словно через силу, и подморгнул Платону. «Они не поверят», — сказал капитан. «Я уже думал об этом. Они начнут делать из Платона зомби или чучело. Палатки придется бросить», — проговорил Сквайр, он уже обдумывал детали побега. «Не начинать же складывать их на виду у всей деревни. Да и нести их будет тяжело, мы одни столько теперь не унесем. Самое важное мы возьмем — оружие и медикаменты», — ответил капитан. Тут подал голос Дон Родриго. «У меня сложилось впечатление, господа, что вождю нужен не столько Платон, сколько его амулет», — осторожно произнес он. «Да, я тоже это заметил». «Драага глаз с амулета не спускал», — ответил капитан, и, уже обращаясь к Платону, сказал сквозь зубы: «Я тебя прошу, сними ты эту штуку с себя. Сними и спрячь, заради Господа Бога». Платон снял амулет, накрутил на него бечевку и зажал в кулаке. «И пусть Платон пока никуда не отходит от лагеря», — вставил свое соображение мистер Трелани. Тут снаружи палатки раздался голос Жуана, который звал своего отца. Дон Родриго выглянул, потом залез обратно, и лицо его выражало уже непомерное удивление. Посидев недолго с оторопелым видом, португалец тихо произнес: «Здешний колдун, имя которого произносить запрещено, зовет вождя Линча к себе. Сейчас же». Он прислал провожатого. Капитан выругался сквозь зубы и стал собираться. Он решил идти, конечно же, с Доном Родриго, как с переводчиком, обязательно захватив подарок для колдуна часы. Выглянув из палатки, он увидел чернокожего мальчика, терпеливо стоящего поодаль. Капитан потряс свои сапоги, чтобы вытряхнуть из них насекомых, которые туда могли заползти, и стал их натягивать. Следом за ним вылез и стал обуваться с такими же предосторожностями Дон Родриго. Мальчик повел белых людей быстро, иногда оглядываясь на них. Место, в которое они вскоре пришли, было уединенное и дикое. Неприветливые скалы, почти отвесно, уходили здесь в темную воду. Обогнув скалы и вспугнув нескольких поспешно скользнувших в воду крокодилов, они пошли за мальчиком вдоль берега озера, поднялись на пологий холм и зашагали по сухим серым ракушкам. По скорлупе крокодильих яиц и по многочисленным змеиным выползкам, ороговевшим кускам кожи, сброшенной змеями во время линьки. Высохшая скорлупа яиц зловеще хрустела под ногами. Вершина холма была покрыта ползучей растительностью. Здесь, на самой вершине, стояло одинокое дерево, от ствола которого Дон Родриго отковырнул кусочек, понюхал и протянул капитану. Капитан тоже понюхал, пахло ладаном, это оказалась смола ладанного дерева. Капитан зажал ее в кулаке и оглядел окрестности. Размытые очертания пологих холмов, изрезанных глубокими трещинами, и нагромождение огромных глыб обрамляли идущую к горизонту цепочку темных гор. Ничто не оживляло этого застывшего пейзажа, даже звуки, окружающие их до этого, смолкли, казалось, навеки, и капитана охватило щемящее чувство одиночества. «Да, в приятном месте живет этот колдун», — подумал он и опять поднес к носу кусочек ладана. И тут же какие-то неясные воспоминания всплыли у него в сознании паутиной зыбких, неопределенных и путанных линий, но это были странные образы, с реальной жизнью никак не связанные. Кружевной зонтик, лежащий на анатомическом столе в окружении хирургических инструментов отвратительного вида, женская туфелька, истекающая кровью, и огромный перевернутый таракан, шевелящийся между чьих-то раздвинутых голых ног. Капитан резко отшвырнул ладан и поспешно вытер руку об одежду. Мальчик поторопил их. Повинуясь ему, капитан и Дон Родриго прибавили шаг. Было пасмурно, но чувствовалось, что солнце вот-вот сядет в горы, потому что с каждой минутой становилось сумрачнее. Мальчик подошел к пролому в скале и скользнул в него. Пролом оказался довольно просторным. За проломом шел проход в глубину скалы, а где-то впереди трепетал огонь светильника, так что идти было нетрудно, и скоро они вошли в небольшую пещеру. Здесь опять пахло ладаном. Колдун сидел на полу, на циновке, и смотрел на капитана удивительно хитрыми глазами. У его ног горел масляный чадящий светильник. Не зная, что делать, капитан поклонился колдуну и подал ему часы. В свете светильника серебряная пузатая луковица часов, мягко поблескивая привязанным ключиком, быстро закрутилась на крупной цепи. Колдун улыбнулся и протянул длинную руку. Капитан вложил часы в эту руку и отступил. Может быть, Дон Родриго и переводил ему слова колдуна, капитан этого не помнил. Он как будто все понимал и без всякого перевода. Очень медленно и внятно колдун сказал ему: «Уходи к горным Фульбе. И не надо слушать Яра, пусть он идет своей дорогой. А я задержу вождя. И задержу дожди. Не верь гиенам, они обманщики. Избегай львов, они отнимают друзей. А вот горная лань тебе поможет. А теперь иди». И словно что-то толкнуло капитана в грудь так, что он даже покачнулся, попятился и посмотрел на колдуна потрясенно, но тот уже закрыл глаза и, казалось, погрузился в глубокий сон. Лицо его расслабилось, грудь мерно задышала. Капитан мотнул головой Дону Родриго, призывая его за собой, и двинулся на выход за мальчиком, который уже засеменил в темноту прохода. Очнулся капитан на поверхности. Он стоял возле пролома в скале и крепко держал за руку Дона Родриго, который удивленно, но молча, смотрел на него. Было также сумрачно, солнце также садилось в горы. Мальчик стоял поодаль в ожидании. Откуда-то невыносимо тянуло ладаном. Капитан и Дон Родриго вернулись в деревню. Они увидели вокруг своего лагеря часовых. Четверо могучих, как на подбор, африканцев, с копьями в руках, повернули головы в их сторону. Матросы и джентльмены, как обычно, сидели у двух костров, разложенных неподалеку друг от друга. «Что они здесь делают?» — спросил капитан про воинов, подходя к кострам. Их привел Яра и сказал одно слово — «Драага», — ответил Платон, отодвигаясь в сторону, чтобы освободить ему место. «Я думаю, что так приказал вождь». «Вот сволочь», — обругал капитан непонятно кого. Он сел к костру и зябко протянул руки к огню. «Ну что?» — спросил у него Сквайр коротко. «Колдун сказал, чтобы мы уходили», — ответил капитан зло. Он смотрел на свои пальцы, красные от огня костра, и был словно не в себе. «А вот это уже приказ!» Воскликнул Дон Родриго, он как-то вдруг сразу заволновался. Капитан поднял глаза и оглядел всех. «Вы, конечно, уже все понимаете?» Спросил он и добавил, надо уходить. «Сегодня. Перед рассветом. Часовых мы с Платоном берем на себя». Тут он посмотрел на Дона Родриго, который сидел рядом с сыном, и спросил. «Дон Родриго, вы с Жуаном идете с нами?» «Да, конечно», — поспешно ответил португалец и что-то сказал сыну. Жуан кивнул. Капитан улыбнулся ему ободряюще. Некоторое время все сидели молча, думая каждый о своем и готовясь мысленно к завтрашнему дню. «Как вам местный колдун?» — вдруг спросил Сквайр. «Угм», — хмыкнул капитан неопределенно. «Производит впечатление. И главное, он ведь старый уже мужчина», — сказал Сквайр чуть ли не с одобрением. «Старый?» — переспросил капитан, он казался удивленным. «Мне он показался не старше вас. Мускулистый такой. Мускулистый?» «Да нет же», — заспорил Сквайр. «Сухонький, тщедушный старичок, но сильный еще кажется. Жилистый. Может, мы говорим о разных колдунах?» — произнес капитан и обратился к португальцу. «Скажите, Дон Родриго, ведь вы этого колдуна уже видели раньше. Как он вам сегодня показался?» «Я его сегодня не видел», — сказал португалец коротко. «Ну как же?» — ахнул капитан. «Мы пришли, он сидел на полу. У его ног горел светильник». Дон Родриго помолчал, потом потер себе виски изящным жестом и, не спуская застывших глаз с костра, проговорил медленно. «Может быть, он и сидел на полу, но он сидел за ширмой. Что-то наподобие ширмы, зеленый такой. Из травы и веток». У капитана вытянулось лицо. Он потрясенно смотрел на проводника. «Мать его, раз так!» — вскричал доктор в полнейшем изумлении. Остальные ошарашенно молчали, не зная, что и сказать. Тишину нарушил капитан. «Всем приготовиться, проверить оружие и спать», — сказал он, вставая. «Мы с Платоном на вахте». Потом он подошел к костру матросов и стал с ними о чем-то договариваться.